Пешком под стол, ветер в спину, вслед недопустимо молодые, но уже под сраку лет нам называли правила, придерживались, отступали, многое успели мы, многое не успевали. Знаю, не знаю, там уже давно копаю, каждый за себя, ты за меня, я за тебя страдаю, примеры привожу, прогнал ее, не злюсь, пугает перспектива, за ней с подскоками гонюсь, а мне петь все так же, как и вам когда-то, возле 25 в точке невозврата, выбирал на абордаж, вечная тлен. Давай с тобой меняться, полено на полено. Каламбур порядков, я тут заочно свой. Кружим хороводы, равняясь дружно в строй. Со мной ты, я с тобой, мы вместе не успели. Я из немногих тлею, многие сгорели. Мы не успели спрыгнуть, я не успел покорить. Не успели отомстить, не успел простить. Ты не успел влюбиться, я не успел забыть. Не успели показаться, остается быть. Под стол, ветер в спину, вслед недопустимо молодые, но уже под сраку лет нам называли правила, придерживались, отступали, многое успели мы, многое не успевали. Я выдыхаю дым, все стрела, сигарета, не успел стряхнуть пепел. Впрочем, зачем об этом? Мне что-то вдруг навеял летний теплый вечер, о том, что дни теряются, тают словно свечи. Я не успел сделать выбор в постановке речи, а просто стал писать, обычно мне так легче. Усталость бьет в плечи, сотни разных тем в строках, смятые листы о том, чего я не успел. Не успел найти себя среди других людей, среди толпы из лиц, среди чужих огней. Недолго был с одной, не смог остаться с ней. Не успел собрать осколки былых идей и дней. Не успел сделать это, не успел сделать то. А как хотелось бы успеть все-таки сняться в кино на многое. Не успел получить ответы, вроде только прикурил, как все слело сигарета. Под стол, ветер в спину, вслед недопустимо молодые, но уже под сраку лет нам называли правила, придерживались, отступали, многое успели мы, многое не успевали. Было нам пешком под стол, ветер в спину, вслед недопустимо молодые, но уже под сраку лет нам называли правила, придерживались, отступали, многое успели мы, многое не успевали. Представляешь случай? Мне лет 10 тогда, наверное, было, еще 90-е года. И стою я, значит, в хлебном, где самообслуживание, пришел за хлебом. Очередь долгая такая, и в хлебный привезли зефир, офигенный белый зефир. И вот я стою и смотрю, как зефир разбирает, и думаю, успею я или не успею, успею или нет, успею, не успею. И вот я стою весь, и в общем, я не успел, и пришлось мне с одной булкой хлеба идти поникшим домой. Представляешь?